13. Как можно доверить другому свою психику? Не совсем так. Мало кто приходит к психологу с запросом «я хочу повзрослеть». Приходят, находясь в кризисе или тупике, приходят с болью, страданием, невозможностью справиться с горем, депрессией, отчаянием, с симптомами, приводящими в замешательство врачей. Единственная категория клиентов, которая может иметь похожий на «повзрослеть» запрос, это сами психологи. Им по роду занятий необходимо пройти или проходить в процессе работы терапию, помогающую глубоко исследовать себя, прорабатывать собственные дефициты и психологически взрослеть. То есть, сами психологи ходят к психологам? Вот тебе раз! Конечно. Это одно из непременных условий их работы – проходить собственную психотерапию или анализ. Что вас так удивляет? Ну, я думал, что... Ну, кто лечит, тот сам здоров, не имеет никаких дефицитов, личных проблем. То есть психолог, по-вашему, это какой-то просветленный человек, не имевший и не имеющий никаких проблем и психологических заморочек? Что-то вроде того. Разве нет? Тогда этой профессии просто не существовало бы, потому что таких просветленных людей на свете не существует. Первый и последний из них давно умер. Когда там у нас жил Будда? У всех людей, в том числе у психологов, была и есть какая-то своя история, проблемы, травмы, трудности. Более того, человек, у которого не было серьезных проблем, возможно, никогда не заинтересуется такой работой, как помощь людям. Ему будет не понять, от чего они страдают, чего боятся, или почему не могут встать с кровати и что-то сделать. А вот тот, кто переживал страдания и разбирался с ними, тот знает, каково это, и у него есть возможность помогать другим выбираться из боли и страдания. Впрочем, это не означает, что психологу нужно переболеть всеми неврозами и болезнями, чтобы понимать своих клиентов. Ну как же доверять ему тогда? Вдруг он недостаточно пролечился и еще до конца не понял, как выбираться из своих страданий. Или, к примеру, про свои страдания это он понимает, а про мои нет. Доверять сложно, это правда. Особенно некоторым очень недоверчивым людям. Вы на что-то намекаете? Да чего тут намекать? Я, конечно, в том числе и про вас. Не доверять человеку, которого вы видите в первый раз, вполне естественно. Даже если вам его рекомендовали, даже если он опытный, со степенью, регалиями, наградами, призами, грамотами, даже если он известен на весь мир, не факт, что у вас получится создать с ним хороший рабочий альянс. И наоборот, с каким-то начинающим, но талантливым психологом у вас может получиться отличная работа. Хотя в целом, конечно, образование психотерапевта, его опыт, годы личной терапии и супервизии значительно повышают шанс того, что работа будет эффективной. И, вероятно, у каждого человека есть свои критерии, по которым он сознательно или бессознательно проверяет специалиста на возможность довериться ему. Кто-то проверит все дипломы и регалии психотерапевта, кто-то наведет справки у тех, кто уже посещал этого психолога, или прочитает о нем все, что найдет в интернете. Кому-то важно, насколько внимательно его слушают. Для кого-то критичным становится ощущение того, что его понимают и принимают. Многие люди вполне способны к доверию. Звучит это так. Пойду встречусь с психологом, посмотрю. Если понравится, то останусь. Не понравится, пойду искать другого. Они разрешают себе постепенно формировать доверие, узнавая, как происходит процесс психотерапии, как психолог реагирует на те или иные слова, какое возникает ощущение после встречи. Но если любой психолог заранее вызывает недоверие, тогда это не про специалиста, а про того, кто не доверяет. Такие люди тоже нередко встречаются. То есть вы хотите сказать, что если кто-то заранее всем психологам не доверяет, то дело в нем, а не в психологах? А что с ним не так? Как вы думаете? Точно я сказать не смогу, конечно. Но если пофантазировать, то можно предположить, что когда-то его детское доверие было разрушено. У него не было ни одного значимого взрослого, которому можно было бы доверить свои переживания не боясь при этом быть осмеянным, раскритикованным или просто непонятым. Весь детский опыт в результате сводился к простым выводам и задачам. Если что-то не получается или есть сложности, проблемы и страдания, справляйся сам. Так безопаснее и надежнее. Но ведь это же и правда безопаснее и надежнее. Конечно. Доверять, особенно если доверие было рано разрушено, совсем непросто. Кажется, что значительно безопаснее познавать себя без участия других людей. Однако сложность в том, что возможности самопознания достаточно ограничены. В психике быстро включаются механизмы защиты, срабатывают привычные схемы, и нам трудно видеть себя с тех сторон. Некоторые стороны себя невозможно увидеть. Нам мешают сильные чувства. Стыд, вина, страх. Нас сильно ограничивают привычные убеждения о себе и других людях. Тогда как рядом с психологом, которому мы доверяем рассмотрение своих моделей поведения, особенностей своего психического устройства, мы можем узнать о себе намного больше. А узнав, изменить, если нас что-то перестало устраивать в нашем поведении, реагировании и жизни. Но мне кажется, что самопознание безопасно и очень даже возможно. Сиди, читай книжки, рефлексируй, как вы это называете, и узнавай. Я вот вообще не понимаю, зачем еще нужен ваш другой, тем более если это совсем незнакомый человек. Еще не просто другой, а специально обученный другой. Тот, кого учили разбираться с тем, как устроена психика, его собственная и психика вообще. Кто умеет понимать происходящее с клиентом и называть это словами, кто может связывать воедино разные куски жизни пришедшего к нему человека, кто способен выдерживать клиента в его эмоциональной буре или депрессии, кто может научить уважать и отстаивать границы посредством обозначения и отстаивания своих. Ведь психика человека формируется через отношения с людьми, родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, учителями, одноклассниками. Общаясь, человек формирует не только представление о мире, но и представление о самом себе. И если уж образ себя формируется через отношения с другими, то и поправить его тоже можно через отношения. Поэтому психологи много говорят и думают о рабочем альянсе, о специальных отношениях, в которых и будет происходить узнавание клиентом самого себя.